Глава 40. Эдгар Рионг. От такой наглой выходки Адели я теряю самообладание. Это же надо додуматься, сравнивать своих детей с наследником империи. Она, кажется, совсем уже потеряла былую чуйку, зазналась и не понимает, что уже переступила черту. А значит, мне, племяннику императора, нормально жениться на незаконно рожденной, так, Адель? Спокойно спрашиваю я, кипя гневом. Это же твоя дочь? На нее правило подзаборных девок не действует? Моя дочь не подзаборная девка, она дочь самого императора, визжит Адель. Ты сам всего лишь племянник монарха. Хочу напомнить, законорожденный сын младшего брата императора и законный наследник престола. С огромным трудом мне все же удается держать себя в руках. Я не буду сейчас с тобой спорить, кто из нас важнее для него. Дядя пусть решает сам. Боюсь, что молнии, сверкающие в глазах, мне не удается скрыть от государя. Прошу простить меня, ваше величество. С достоинством склоняю я перед дядей голову. Я удаляюсь. Надеюсь, что до завтра вы решите, кто для вас важнее – настоящий наследник трона или гипотетическая дочь, родство которой с вами не подтверждено. Я разворачиваюсь и иду обратно. За углом спряталась и дрожит от страха Виола. Наверняка ей даже в страшном сне не могло присниться, что ее могут выдать замуж за Кайдена. Она ненавидит Кайдена всей душой – и так радовалась, что удалось избавиться от его навязчивого внимания. «Эдгар, вернись!» — несется мне в спину приказ императора. Только я и не подумал повернуться, мотая головой в ответ. «Что будем делать, Макс?» — блеет Адель, от которой меня уже тошнит. «Такой же упрямый, как и его отец!» — произносит император мне вслед. И в его голосе проскальзывают нотки гордости и тоски. Я заворачиваю за угол, подхожу к арке окна и отодвигаю штору. Так и есть, за ней спряталась бледная, как привидение, Виола. «Пойдем», — беру ее за руку. «У нас много дел». «Эдгар, что мы будем делать?» Задает она тот же вопрос, что и Адель дяде минутой ранее. «Сначала отдадим добытые мною материалы для исследования», — начинаю перечислять я. «А ты сам не можешь провести его, чтобы было быстрее?» — с нетерпением спрашивает Виола. «Я могу сам провести, но нужен официальный документ», — понимая ее нетерпение, отвечаю я. «Это, в принципе, быстро делается, если есть образцы для сличения родства». «А если они не успеют до завтрашнего утра?» переживает моя девочка. «Уж лучше утопиться в пруду, чем выйти за Кайдена. Ты можешь представить, что у меня свекровью будет Адель Лунг? Ее я точно не смогу пережить». «Не будет у тебя никакой свекрови», успокаиваю ее я. «Моя мама давно ушла из жизни». «Прости, Эдгар, я не то хотела сказать». С жалостью смотрит она на меня. «Ненавижу, когда меня начинают жалеть. Я взрослый мужчина и в жалости не нуждаюсь, особенно от своей истинной. Она меня этим унижает. Понемногу я начинаю закипать». «Не надо меня жалеть», — резко отвечаю я. А у Виолы глаза наполняются слезами. «Прости меня». Беру я ее за руки. «Мы на взводе, вот и несет непонятно куда». По ее говорящему взгляду можно понять, что не мы, а я на взводе, и срываться на нее не нужно. Но умница девочка промолчала, не стала сыпать горячих углей на хвост дракону. «На случай, если император упрется, будем разыгрывать второй вариант», — говорю я, поднося ее нежные ручки к губам и покрывая поцелуями. «Второй вариант?» — непонимающе шепчет она, покрываясь румянцем, но не отнимая у меня своих рук. «Да, взять вещи и сбежать», — тихо произношу я. Пойдем в твою комнату. Нам, право, есть чем заняться. Я понимаю, что разумнее бы сейчас отправиться в имперскую лабораторию, но Виола не отпускает меня. Она держит меня рядом только своим присутствием. Я не хочу никуда уходить. Хочу смотреть ей в глаза, держать ее маленькие ладони в своих. Хочу слышать ее смех и встречать восхищенные взгляды, направленные на меня. Без всего этого нет смысла жить. Без Виолы нет радости, без нее нет жизни. Она — моя жизнь и счастье. Влечение к моей истине настолько сильно, что напрочь отключает разум. Я вталкиваю ее обратно в закрытый проем за аркой окна и отгораживаюсь от мира тяжелыми шторами. Виола распахивает глаза, в которых я читаю доверие и ожидание. Доверие, которого я так долго добивался и которое теперь сводит меня с ума. Я наклоняюсь, жадно впиваясь поцелуем в ее приоткрытый ротик с яркими коралловыми губами. Дыхание Виолы учащается, щечки розовеют. Ослабляя свой натиск, касаюсь губами впадинки у виска, и это легкое прикосновение заставляет дрожать Виолу, трепетать всем телом. Большим пальцем я провожу линию по ее подбородку, нежно касаюсь губами ее шейки. О, великий дракон, как она пахнет! Она опьяняет меня своим ароматом невинности и неосознанного желания. «Виола, я...» — шепчу я ей на ушко, но она притягивает меня к себе, и окончание моих слов теряется у ее губ. Из горла вырывается тихий гортанный стон. Она прижимается ко мне всем телом. Я чувствую ее возбуждение, а она мое. Ее маленькое тело идеально подстраивается под мои изгибы. Ее округлости помещаются в моих больших ладонях, и это дарит мне ощущение всемогущества. Она словно создана специально для меня. Если она сейчас здесь со мной, то для меня нет ничего невозможного. Я выйду победителем из любого сражения только ради нее, моей Виолы, моей истины. Прижимаю ее к себе так крепко, что, боюсь, раздавлю, но нежность к ней переполняет меня. Задыхаюсь от дикой смеси противоречивых чувств, нежности и страсти. Забываю, где мы находимся. Становится плевать, если нас кто-то увидит. Мир для нас перестает существовать.